Глава 14. Утренний свет проник через массивные шторы, вырисовывая силуэт Дмитрия Теллера за обеденным столом. Он не очень любил ярко освещенные помещения, однако его фигура четко вырисовывалась даже в полутьме. Стройная, подтянутая, с широкими плечами, намекающими на давнее увлечение спортом. Однако внимание окружающих Дима притягивал иным. Его осанка, движения и манеры излучали уверенность, внушали уважение, а порой и настороженность. На первый взгляд он мог показаться безукоризненно элегантным. Густые темные волосы всегда аккуратно уложены, обрамляя высокий лоб. Темно-карие глаза подчеркивались тонкими линиями бровей. Однако те, кто знал его ближе, могли отметить, что взгляд Теллера словно никогда не останавливался. Он изучал, анализировал и оценивал, будто стараясь все и всех вокруг разложить на составляющие. Его улыбка редкая, но всегда в нужный момент. Она появлялась ровно тогда, когда это требовалось для определенного эффекта. Будь то демонстрация дружелюбия, создание иллюзии поддержки или усыпление бдительности собеседника. Мягкий голос звучал обволакивающе, но в интонациях временами проскальзывала нотка сарказма, которую легко можно было пропустить. Он говорил уверенно, не повышая голоса, и в то же время каждое слово резонировало с такой силой, как если бы оно несло скрытую угрозу или обещание. В одиночестве Теллер становился совершенно другим. В его движениях исчезала напускная доброжелательность, а выражение лица отражало истинную натуру. Холодную, хищную и даже чуть презрительную. Когда никто не видел, взгляд мужчины становился тяжелым, а пальцы легко постукивали по столу, как будто он обдумывал очередной шаг своей тщательно выстроенной стратегии. Дима не всегда был таким. Что стало причиной его трансформации, не понимал даже он сам. Возможно, дело в супруге, с которой они почти счастливо прожили в браке целых 10 лет. Из-за того дня, когда он узнал, что ее радостное и искреннее лицо оказалось лживой предательской маской. А может, такая натура зародилась еще в детстве, когда отец с его дьявольской ухмылкой приходил домой под утро. Пьяный, равнодушный, даже не смотрящий в сторону своего отпрыска, утешающего поколоченную плачущую мать. Кто знает. Неторопливо попивая кофе, он лениво прокручивал ленту странички в соцсети, мысленно расставляя приоритеты. Важные переговоры в клубе «Вега» должны состояться следующей ночью, и он хотел быть уверен, что Колесников не только ничего не узнает, но и сам Дмитрий останется в стороне от любых подозрений. В темных бездонных зрачках отражались фотографии Маргариты Перовой с экрана ноутбука. Дмитрий замер и слегка прищурился. Девушка оказалась на удивление привлекательной, даже принимая во внимание ее XXL телосложение. Каштановые волосы мягко струились на плечи, глаза смотрели прямо в камеру. В них читалась улыбка, слегка коснувшаяся уголков пухлых чувственных губ. Теллер удивленно хмыкнул. Он никогда не имел близких контактов с подобными особами. Лишь избранные представительницы прекрасного пола могли пройти его личный отбор. Но это он начинал понимать, что Саня нашел в ней. нежная ровная кожа, легкость в движениях, та естественность, которой так не хватало многим в его окружении. Она выделялась своей непритязательной красотой и искренностью, и Теллер понял это мгновенно. Для него она была не более чем инструмент, но даже инструменты должны быть правильно настроены. «Ты – его слабое звено», – пробормотал он, глядя на каскад фотографий, меняющихся одна за другой. Губы растянулись в короткой, совершенно неискренней улыбке. «А слабости надо правильно направлять». Взгляд Димы задержался на снимке с литературного вечера, где она стояла с книгой в руках. «Творческая натура». Он нахмурился, пробежав глазами подписи к публикациям. «Ты, видно, ранимая и эмоциональная. И раз соблазнила Сашу настолько, что он сам решил к тебе наведаться в гости, значит, он уже считает тебя своей». Его мысли снова вернулись к Колесникову. Дима любил старого друга по-своему. Однако он никак не мог смириться с мыслью, что Саня считает себя лучше него. Они дружили со времен учебы, и тогда он, Теллер, получал высшие отметки и похвалу преподавателей. Да, у его родителей не было столько денег, сколько у семьи друга. Но ведь ум, хитрость и находчивость просто обязаны стоить дороже. Тонкие длинные пальцы постучали по столу, и, наконец, Дима неспешно поднял телефон, попутно отыскивая нужный контакт. «Серж, дело есть. Для начала закажи в салоне «Флёр» их фирменный букет из красных роз. Пусть, думаю, будет штук 70». Потер висок Теллер, вспоминая каждое слово, сказанное тогда на обеде Колесниковым. «Данные получателя сейчас скину». «Что? Нет. Никаких записок не надо. Думаю, она и так поймет все, что мне нужно. Действуй по максимуму анонимно, не оставляй в салоне обратной связи. Как закончишь, перезвони». Дима повесил трубку и снова постучал кончиками пальцев по столу, задумчиво уставившись на открытый файл с данными Риты, которые ему скинули рано утром. Примерно через час Серж позвонил и отчитался. «Отлично, отлично. Теперь у меня есть для тебя новое поручение. Твоя внешность прекрасно для этого подходит. Как только начнет темнеть, отправляйся по этому адресу лично и... как-нибудь подозрительно, устрашающе помаячь под окном третьего этажа. Просчитай по квартирам, где она живет. Окна у нее выходят на Пушкинскую. Надень что-нибудь темное, желательно с широким капюшоном. Держи в руках такую же розу, как в букете. Убедись, что она тебя увидела, и смотри на нее. Только чтобы твоего лица не было заметно, понял? Пусть пару раз выглянет, напугается и сразу уезжай. Завтра сделаешь то же самое в то же время». Положив трубку, Теллер довольно усмехнулся. Если его план сработает как нужно, с учетом эмоциональности девушки и ревности Колесникова, то завтра Саня проведет весь вечер и ночь у нее, открывая свободный путь к действиям с клубом.